Джин-кун, что ты здесь делаешь? О, я здесь, потому что Бина сейчас переодевается. Да, вы вместе в одной комнате? Спросила она удивленным тоном. Джин, ты можешь войти. О, Эльза, дверь открылась. Бина удивилась, увидев Эльзу. Бина, пойдем со мной. Ой, эй, подожди. Немного злая Эльза взяла Бину за руку и повела в комнату своей группы, почти тащив ее за собой. Юная леди, вы, наверное, хотите, чтобы она спала с вами? Да, потому что у меня самая большая кровать. Эльзе предоставили двуспальную кроватью. Казалось бы, там легко поместились бы три человека. У няни Майн было горькое лицо. Эльза пошла на компромисс после того, как она увидела ее выражение лица. Ладно, Майн, ты спишь со мной, а Бина спит в твоей постели, так думаю будет нормально. Юная леди, вы даете мне такую привилегию? Услышав это, угрюмое лицо Майн мгновенно превратилось в сверкающее от радости. Хаем, поняла, Бина-сан, пожалуйста, спи в моей постели. Ладно, Бина не успевала и слова вставить в диалог между Эльзой и няней, поэтому все было решено за нее. Между тем, Джин ждал Бину, что-то она задерживается. Отец, если Бина-сан вернется, я разбужу тебя, поэтому, пожалуйста, идите уже спать. Хаем, я буду тебе благодарен, а то так спать хочется, сказал Джин и лег на одной стороне кровати. Рика спокойно стоял у его ног, как будто на страже, и следил за окружением. Но Бина не возвращалась, а также не было никаких признаков других людей поблизости. Таким образом, ночь продолжалась. Возникла небольшая путаница, потому что феодал из Стрила, маркиз Браун, также захотел присоединиться к группе. Утром они выехали из города и в запланированное время прибыли в столицу Асунта. Големная вечерника начнется через два дня. Том 6. Глава 20. Город Асунта являлся столицей королевства Эгилия. Стены города достигали в высоту 10 метров, они были закалены и усилены с помощью магии, на поверхности стен были вырезаны магические формулы, которые оказывали сопротивление к враждебной магии. Внутри стен строение отличалось от синей земли. Здесь можно увидеть параллельные дороги вдоль и поперек, как доски. Это напоминает древнюю столицу Киото или столицу Древнего Китая. Центральная дорога простиралась с юга, а в конце находилась непосредственно сама королевская столица. «Какой потрясающий город», — сказал Джин, восхищенно любуясь видом из окна. «Хаем, это потому, что этот город был основан после Великой Магической Войны. Они следовали логике при его возведении», — ответил Ринхард. Когда его спросили, что он имел в виду под выражением «следовали логике», он пояснил, что первый район был разделен на участки, каждый участок получил номер дома, а адреса были записаны в журналы регистрации. При этом гражданам известно население, они знали своих соседей, подозрительных людей они искореняли с большой эффективностью. Его можно назвать упрощенным вариантом современного адресного регистра. Хаем, довольно продвинутая страна. Джин оценил такую систему. Кареты продолжали двигаться по центральной дороге, затем колонна остановилась напротив королевского замка. На воротах стояла королевская стража. Герцог Блу, маркиз Браун, граф Кудзума и граф Гуарана предоставили доказательства своей личности, затем каждый экипаж был проверен. Ринхард являлся приглашенным дипломатом из империи Шиара, в то время как Джин и Бина показали свои регистрационные карточки маги-крафтсмен. Джин сначала хотел попросил Рика исчезнуть через стелс, чтобы не привлекать лишнего внимания, но передумал. Чтобы избежать проблем в будущем, он с самого начала решил представить ее, как свой автомат. Страж, обладающий магией, внимательно осмотрел ее и подтвердил, что она автомат. Затем, группа без особых проблем поехала в сторону замка. Пройдя через ворота, они оказались на площади, которая называлась Внешним дворцом. Впереди виднелись ухоженные и вымощенные камнем площади, а официальный гостевой дом находился на левой стороне. Они двигались медленно, сбросив скорость наполовину. Когда экипажи прибыли на место, двери уже были открыты снаружи. Возле дверей стояли четверо рыцарей королевской гвардии. Они являлись самыми выдающимися воинами королевства. Их обязанностью было не впускать подозрительных лиц в королевский замок, поэтому они тщательно следили за поведением группы герцога Блу. На порог вышли несколько служанок, работающих при королевском дворце, чтобы поприветствовать гостей. Эти девушки были дочерьми низкоранговых вельмож и влиятельных купцов. Служа в замке, они обучались хорошим манерам. При входе в замок существовало правило, которое касалось всех. Нужно было убедиться в идентичности каждого гостя, во избежание иностранных шпионов или убийц. Такая категория людей не особо желанная на днях рождения их королевских персон. Пожалуйста, доверьте нам все свое оружие и подобные ему вещи. Они начали с Рика. Тем самым, стража изъяла цветок персика Рика, охранное оружие Рейнхарда и охранный меч Эльзы Герман. Охрана забрала даже трость дворецкого Эдберга. Пожалуйста, проходите. 10 служанок и 10 лакеев отправились с группой герцога Блу. 7 служанок и 7 лакеев проследовали с группой маркиза Брауна. Для графа Кудзумы и графа Гуэрона были выделены 5 служанок и 5 лакеев, как и для Рейнхарда. Ваше жилье будет находиться здесь. Пожалуйста, следуйте за нами. Рейнхарда, Эльзу, Джина и Бину повели в ряд зданий. Они напомнили Джину одноэтажные жилые дома. Распределением комнат занимался лидером группы Рейнхард. В таком случае, полагаю, у меня, Эльзы, Джина и Бины будет отдельная комната. Пожалуйста, разделите остальные комнаты соответственно между мужчинами и женщинами. Его последние слова были направлены в сторону своего дворецкого. Затем дворецкий начал распределять комнат для слуг. Кстати, у големов, участвующих в вечеринке, были приостановлены все операции, их всех перенесли в отдельный склад. Это также были меры, принимаемые в целях предотвращения саботажа и тому подобное. А теперь, давайте пройдем в свои команды и немного отдохнем. Эльза, Джин и Бина, давайте чуть позже выпьем чая в моей комнате. Ага, я в деле. Ладно. Каждый развернулся в сторону назначенной комнаты. Однако одна горничная последовала за Джин. «Вы что-то хотели в комнате?» – спросил Джин, потому что ему показалось, что она тоже хотела войти с ними. «Ах, я служанка, которая отвечает за заботу об уважаемом госте и выполняет его желания», ответила она немного сбивчиво. На первый взгляд ей было около 15 или 16 лет. Она была примерно одного возраста с Эльзой и Биной. Ее каштановые волосы были подстрижены под бобкари. Эта девушка носила головной убор горничной, черное платье и белый передник. Ее карие глаза смотрели прямо на Джина. Круглое лицо с приятными чертами лица делали ее еще более очаровательной юной леди. «Мы не нуждаемся в ваших услугах. Я – помощница отца». Рика встала перед девушкой. 130-сантиметровая Рика уверенно встала перед 155-сантиметровой девушкой. Это выглядело комично и мило. «Я недостаточно хороша, вы бы предпочли кого-то более опытного?» Горничная искала причины для отказа. «Нет, кого бы вы нам не прислали, мы не нуждаемся в его услугах». Рика наотрез отказался, но... «Послушай, Рика, мы не знаем много об этой стране и об этом замке, так что не думаю, что нужно отказываться от помощи, ты как считаешь?» – спросил Джин. «Хорошо, отец». Рика неохотно согласилась. Джин поставил багаж и выглянул в окно, но ничего не увидел, кроме деревьев и кустарников. «Плохой вид, да», – пробурчал он. «Ах, мне так жаль, изначально деревья были высажены так густо». «Так вот как это было», – Джин подумал, услышав это. «Тогда пойдем посмотрим комнату Рейнхарда», – сказал он, и из ним вышла из комнаты не только Рика, но и горничная. Эльза уже была в коридоре со своей горничной. Эта девушка была стройная и выглядела немного старше Эльзы. Молодая леди с каштановыми волосами и фиалковыми глазами. «Эй, Эльза, кто это?» – спросил Джин. «Это горничная отвечает за меня. Джин-кун, а это твоя?» «Да, получается, что так». Затем Бина вышла из своей комнаты. «Ах, Джин. Эй, Бина». Рыженькая горничная следовала за ней. Затем все трое направились в комнату Рейнхарда. Там они нашли, как и ожидалось, двух горничных. Одна был примерно в середине 20-х годов, эффектная девушка со светлыми волосами и голубыми глазами. Другая была в позднем подростковом возрасте, с необычными черными волосами, собранными в хвостик и красновато-карими глазами. Она тоже была красивой. «Похоже, в этом замке все горничные красавицы», — сказал Джин. «О, дорогой гость, вы нам льстите», — ответила горничная блондинка позади Рейнхарда. Горничная Джина покраснела, а Эльза одарила его красноречивым взглядом. Горничная Рейнхард заварила настоящий черный чай. «Хаэм, у этого чая богатый вкус», — сказал Джин. «И большое спасибо. Он называется Тея и является особенной чертой нашей страны. Зеленый чай, улун чай и черный чай изготавливают из листьев камелии китайской. Чтобы сделать черный чай, нужно высушить свежие листья, а затем их оставляют для брожения. Пары зеленого чая не дают как следует ему забродить, в отличие от черного. Поэтому, этот чай был без сомнения черным. Джин, тебе понравилось?» «Я задумался над тем, чтобы купить его на обратном пути. Я тоже. Чай, казалось, пришелся по душе Рейнхарту и Эльзе. Похоже, что Бина не разбиралась во вкусах чая. Итак, Рейнхард начал говорить. Он включил свой режим дипломата. Вы называете себя горничными, но ваша цель следить за нами, верно? Том 6, глава 21. Что это значит? Я не понимаю, о чем вы говорите. Возможно, что это какое-то недоразумение. Горничные Рейнхарда, Эльза и Бина спокойно ответили, но... Что вы и имеете в виду? Такое выражение лица было у одной единственной горничной. Все смотрели на эту девушку с жалостью, на горничную Джина. Ох, наконец она поняла, что она себя выдала, но уже было слишком поздно. Лайла, ты, че что? Выяснилось, что имя этой горничной, Лайла. Она опустила свои понурые глаза вниз, ее плечи задрожали. Затем, сразу же, она расплакалась. Успокойся, наконец, мне так жаль. Наблюдая за рыдающей Лайлой, Джин и другие чувствовали, что их как будто все это время вводили в заблуждение. Эльза не могла просто стоять и смотреть, она подошла к Лайле и приобняла ее за плечи. Не нужно плакать, никто тебя ни в чем не обвиняет. Несмотря на то, что Лайла по-прежнему сопела, она почти перестала плакать. Всхлипывая, уверены, ах, да, это так, ответил Рейнхард и горничная, казалось, успокоилась, вытирая слезы и сопли со своего лица. Я уже останавливался здесь, но в тот раз к каждому гостю не предоставляли прислугу, которая должна быть с нами повсюду. После того, как Лайла окончательно успокоилась, Рейнхард начал объяснять свои подозрения. На сегодняшний день я могу без преувеличения сказать, что почти все дворяне из разных уголков страны собрались в этом месте, поэтому легко догадаться, что охрана будет усилена. Затем он перевел свой взгляд на его горничную, которая была помладше и резко продолжил. «У тебя слишком мало лишних движений для горничной. Это поведение человека, который обучен боевыми искусствами. Могу предположить, что это боевое искусство, где задействован короткий меч». Рейнхард закончил. После непродолжительного молчания, все присутствующие услышали звук аплодисментов. Он исходил от горничной Рейнхарда, но на этот раз это была гламурная красотка. Браво, Рейнхард сама. Действительно, мы являемся членами тайного общества королевских горничных. Никто никогда не слышал о таком сообществе, но Джин сразу отметил про себя, что название они выбрали чудаковатое. Тайное общество королевских горничных, как следует из названия, секретная боевая сила, замаскированная под горничных. Я Рианна, это Кейт, ее зовут Мэри, а это девушка Лиза. Мы – отряд тайного общества королевских горничных. После того, как их раскрыли, командир секретного отряда взяла на себя смелость и официально представила себя и ее подопечных. Их командир – гламурная красотка за 20, Рианна. Наша миссия заключается в поддержании безопасности жителей королевского дворца. Мы устраняем даже слегка подозрительных людей, тем самым следим за порядком в дворце, сказала она, затем потрясла головой. Но Рейнхард сама увидел нас насквозь, значит, мы потерпели неудачу. После этого, она начала удаляться. «Эй, ты просто так уйдешь?» «Да, так как мы потерпели неудачу в нашей миссии, мы отступаем», ответила Рианна и пожала плечами. Но Рейнхард сказал: «Дурочка, ваш отряд не полностью провалил свою миссию, ведь так? Простите». Рианна была в недоумении и повысила голос, тем самым показываю, что не понимает, о чем говорит Рейнхард. Вы же можете продолжать выполнять свою миссию, даже если ваши личности раскрыты. Если вы оставите людей, которые хорошо знают королевский дворец, то одними выговорами от начальства не ограничитесь, верно? Это верно, но ваша слежка нам не доставляет проблем. Это ваша работа в конце концов. Но, если ваш отряд наблюдал бы за нами тайно, из-под тишка, то это было бы просто неприятно. Джин восхищался великодушием Рейнхарда, но также ощутил странное чувство дискомфорта. Затем он переключил свое внимание на то, что кто-то теребит его за рукав. Это была Эльза. Она прошептала: «Рейни всегда был мягким с женщинами, которые имеют большую грудь». Джин вернулся в свою комнату вместе с Лейлой. По какой-то причине она напоминала Джину девочку из детского дома. Она была неожиданно выбрана в качестве старосты класса на второй год обучения в средней школе, и из-за обязанностей у нее случался нервный срыв каждый день. «Эй, Лайла!» «Да-да, чем могу помочь?» Джин был раздражен тем, что она постоянно нервничала. Он отметил, что, возможно, она не подходит для своей работы. Затем, зачем ты вступила в секретный отряд? Лайла стыдливо опустила голову. Так вы думаете, что я не подхожу для подобной работы? Спросила она и посмотрела на него, прищурив глаза. Нормальный человек, вероятно, после такого жеста почувствовал бы жалость или смущение, но Джин был безэмоциональным болваном. «Да, я так думаю», — он ответил честно, и Лайла опустил голову от разочарования. «Это правда? Правда, почему моя старшая сестра устроила меня на эту работу? У Эльзы не было никаких жалостливых чувств к секретному отряду, поэтому она не намеревалась вести себя как-то по-другому перед ее горничной, Кейт. Эльза требовала от нее все, как положено. Купание, прием пищи, смена одежды. Кейт сразу поняла, что она не ровня Эльза». Ринхард молча сидел со своим ежедневником. Поскольку он является еще и дипломатом, в его обязанности входило предоставление докладов после визита в другие города. Рианна и Мэри находились в комнате и скучали. Они ждали, пока Ринхард сделает все свои дела. «Извините, Ринхард, сама. Хаэм, что? Почему вы заступаетесь за нас?» Ринхард улыбнулся и ответил на вопрос Рианна. «Хаэм, действительно, почему? Я не люблю контроль, но я также не люблю, чтобы таких девушек, как вы, наказывали. Что это значит? Вы, наверное, пытаетесь меня соблазнить?» Рианна засмеялась, прикрыв рот рукой и зашевелила бедрами. Это было довольно кокетливо, но Ринхард не смутился. «Ха-ха, хотя может по мне и не скажешь, но я потратил 6 лет, учась на дипломата. За это время я ознакомился со многими техниками соблазнения. Ой, неудобно вышло», — сказала Рианна и выпрямилась. «Контроль, когда он осуществляется в тайне, это неприятно, но если все делается открыто, то это на удивление терпимо». «Ах, довольно тонкий ответ. Если я пошлю тебя подальше, они пришлют более способного человека, который сможет следить за нами, и мы его не заметим. Зачем оно мне надо? И да, особого наслаждения от вашей слежки я тоже не испытываю», — сказал Ринхард и красноречиво улыбнулся. Том 6, глава 22. Вечером горничная Лайла повела Джина в баню. «Ой, Джин, ах, граф Кудзума». Они столкнулись возле входа в баню. Джин собирался уступить графу и пропустить сначала его, уйти, а затем вернуться позже, когда... «Как раз вовремя, я хотел поговорить с тобой. Не откажешься вместе пойти в баню?» — сказал граф Джину. Джину было неудобно отклонять предложение графа, и он согласился. «О, вам не следует идти с нами». Граф велел горничным подождать снаружи. Джин подумал, что их разговор пойдет о чем-то важном, и граф не хотел утечки информации. А может, он хотел обезопасить их снаружи, чтобы никто не смог ворваться в баню. Хотя, по правде говоря, Рика тайно последовала за ними, она была невидима с помощью стелс. «А-а-а, как хорошо лежать в горячей ванне». Граф растянулся в полный рост в ванной. Ванна была достаточно большой, потому что 180-сантиметровый высокий Кудзума помещался в ней полностью. Граф был худым человеком, но, несмотря на это, на его теле виднелись рельефы мышц, поэтому Джин немного стыдился своего хилого тела. Ведь неважно, как усердно он будет тренироваться, Джин не наберет мышечную массу. «О чем вы хотели поговорить, граф?» Джин немного волновался. «Да, точно, поговорить». Граф посмотрел вверх и вниз и снова вверх и вниз, снова и снова, как будто он думал о том, что или как сказать. Он повторил этот жест еще несколько раз, пока, наконец, сформулировал свою мысль. «Джин, какие отношения между тобой и Биной?» Джин рефлекторно издал глупый звук. Ему было любопытно, о чем граф так долго размышлял и по поводу чего хотел проконсультироваться. «Похоже, ты очень сильно помог Бине, а затем пригласил ее к себе в гости. Также я заметил, что она очень открыта с тобой». Граф продолжал говорить. «Она храбрая, это верно, храбрая сердцем. Несмотря на то, что она родилась и росла в плохих условиях, она не стала сидеть сложа руки и начала обучаться на маги Црафтсман, одновременно самостоятельно воспитывая брата и сестру. Неважно, сколько трудностей ей пришлось пережить, она осталась чистой и не испорченной». «Ну да, это было единственное, что Джин мог сказать под напором графа. И я думаю, очень похвально, что она использует свои способности ради простого народа. А еще она красивая, и...» После того, как он произнес эти слова в быстром темпе на одном дыхании, граф, наконец, опомнился, покраснел и замолчал. Граф, несмотря на то, что Джин был очень непроницательным в подобных вопросах, после такой пламенной речи он все же смог понять, к чему ведет граф. «Ха-ха-ха, ладно, не заморачивайся. Я могу сказать тебе одно, с тех пор, как я впервые увидел ее, мое сердце занято». Джин косился на Кудзуму, который пошел за горячей водой и начал лить ее на голову. Он думал о том, как ответить. Через некоторое время граф продолжил свой любовный разговор. Казалось, он был серьезен. Он не думал о каком-либо социальном статусе или что-то вроде того. Конечно, он смог бы осчастливить Бину. Вздох. Граф замотал свои волосы в полотенце. Капельки воды текли по его лиц, пока она вызывающе смотрел на Джина, как будто призывая его к ответу. Джин, наконец-то, решился ответить. «Для меня Бина – это младшая сестра, которая иногда доставляет хлопоты». Он ответил точно так же, как и Ринхарту. После этих слов граф Кудзум сразу повеселел. «Ничего себе, она для тебя как сестра». Затем он взял себя в руки и спросил. «В таком случае, мисс Эльза занимает твое сердце?» Теперь граф был уверен, что Джин не стоит на его любовном пути и его любви, он был очень доволен. «Нет, Эльза это как младшая сестра, за которой нужно присматривать». Услышав это, граф Кудзума сказал. «Они обе для тебя как сестры. Может быть, тебе нравятся более зрелые женщины, такие как Рианна?» Резко раздался какой-то звук, похожий на треск. Может быть кто-то из Донет, не может быть. Так ответь мне, Джин». Джин тряхнул головой и ответил. «Мне нравится тот тип женщины, который мне нравится». «Что это значит?» Как и следовало ожидать, граф не совсем понял и поднял бровь. «Ну, пока я не встретил мой типаж женщины, в этом нет ничего страшного, ты можешь ту, которая предназначена именно для тебя, совсем при неожиданных обстоятельствах, прям как я», — воскликнул Кудзума и покинул баню. Джин остался один, лежа в ванне. Затем, отец, о, Рика, Рика сняла с тела и стала видимой, а затем, как гром среди ясного неба, отец, вы предпочитаете зрелых женщин с большой грудью? Джин, который опирался на ванну, поскользнулся и скатился вниз. Чите, что ты сказала? Джин заволновался и вышел из ванны. Я хочу стать больше. Внезапно просьба Рика поставила Джин в тупик. Ох, эй, Рика, ты о чем? Если отец предпочитает зрелых женщин, то я. Джин слегка потрепал Рика по голове. Дурочка, я не влюблюсь в девушку только потому, что у нее большая грудь, ты меня поняла. Джин немного успокоил Рика, но она сказала. Эльза-сан сказала, что Ринхард-сан предпочитает женщин с большой грудью. Точно, Джин вспомнил эту реплику Эльзы. Она сказала, что Рейни был всегда мягким с женщинами, которые обладают большой грудью. Но он не мог понять, почему Рика так зациклилась на этом, почему она подумала, что и Джин предпочитает женщин с большой грудью. Как я уже говорил, Эльза и Бина мои друзья, а ты моя драгоценная дочь. Я очень люблю твое лицо и твою внешность. Вы уверены? Глядя на Рика, он понял, что она на самом деле собиралась прыгать от радости, он продолжил. Поэтому тебе не стоит так беспокоиться о других девушках. Поняла. Джин начал быстро сушиться и одеваться, так как понимал, что монополизировать баньку на такое долгое время – плохая идея. В проходе за дверью раздевалки Лайла сидела на полу и, похоже, она дремала. Джин задумался, что с ней делать, затем он решил ее разбудить, потрепав по голове. Да, что? Вражеский налет. Она вскочила на ноги, задрала свою юбку и вытащила нож, который она носила на бедре. Таким образом, она полностью разрезала свою юбку. «Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- время, в баню пришли Эльза и Бина. «Джин, что ты делаешь? Джин-кун, неужели ты на такое способен? Я не виновен». Звонкий и глубокий крик Джина эхом разнесся по проходу. Том 6, глава 23. После различных недоразумений, наконец-то наступила ночь. Она прошла спокойно и размеренно. Утро нового дня. Сегодня день рождения третьего принца Эгилии, Эрнеста Релмендрю. В течение всего утра, дворяне, не участвующие в големной вечеринке, собирались за пределами замка, не участвующих в партии голема собрались у входа в замок и вместе с телохранителями и солдатами создавали шум. Джин, Рика, Эльза и Бина смотрела на сложившуюся ситуацию из окна. Граф Кудзума и Рейнхард отсутствовали, так как принимали участие в формальных делах, связанных с организацией дня рождения. «Ах, так скучно!» – жаловалась Бина. Согласна, Эльза была такого же мнения. Джин тоже скучал, поэтому, может, поиграем в какую-нибудь игру? Игру? Джин думал о такой игре, к которой особо не надо готовиться, не требовалось никакой практики и специальных навыков, и чтобы она приносила удовольствие. Вдруг, Сугароку пришла ему на ум. Ладно, давайте посмотрим, подойдет ли нам этот стол, что ты задумал. Они все находились в комнате Эльзы, потому, что он была одной из самой большой. Естественно, что там была самая разнообразная мебель. Джин подошел к 60-сантиметровому широкому столу Тея, стол для чая, затем, поверхностная обработка. Он сделал поверхность идеально белой. Затем он нарисовал на столе квадраты чернилами. А как начать? В чем смысл игры? Бина с любопытством рассматривала стол. После нанесения основных квадратов Джин начал объяснять. Это игра, которая называется Сугароку. Ваша задача состоит в том, чтобы бросать кости. Он бросил кости, которые создал на скорую руку с помощью инженерной магии и показал, как бросать. Смысл игры – бросать кости и двигаться вперед. Какое число выпадет на кубике, настолько клеток вы продвигаетесь. Победителем становится тот, кто первым достигнет цели, то есть дойдет до последнего квадрата. Выглядит слишком просто. Эльза честно высказалась по поводу игры. Тогда Джин сказал, выглядит слишком просто, это не так, каким кажется на первый взгляд. Некоторые из этих клеток особенные. Особенные, Джин продолжил объяснение. Например, пропустить ход или вернуться на 3 квадрата назад, и тому подобное. Понятно, в этой игре удача играет важную роль. Получается, что так. Ладно, давайте проверим игру в действии. Затем, Джин полностью завершил приготовление стола Сугароку, сделав специальные клетки. Он быстро создал фигуры и раскрасил их. Теперь у каждого есть своя фишка и игра может начаться. Вперед на 3 клетки, хорошо, наконец-то 6. 6 клеток вперед 1, 2, а нет, пропустить ход, у меня 4. Первая игра проходила быстро и весело, очень скоро кто-то должен был достигнуть цели. 4, 4, хоть бы выпало 4, ой, 2, мне нужно выкинуть 5. Они не могли расслабиться из-за возможности попасть на клетку, возвращаясь на 20 клеток назад. Эта клетка как раз находилась перед финальными воротами. Ура! Добравшись до финала первым, Джин радостно закричал. Этот крик был не совсем подобающим для его возраста. Ох, уже не победить. Ладно, ладно, 2 получилось. У меня 2-е место. Я проиграла. Давайте еще раз. Для того, чтобы сидеть и убивать время, Сугароку подходило идеально. Тайное общество королевских горничных смотрело со спины. Лайла, Лиза и Кейт. Они очень хотели попробовать поиграть, поэтому девушкам также было предложено принять участие. Сначала они дали решительный отказ, так как горничные были на дежурстве, но Джин убедил их, сказав, что хорошая горничная обязана не дать гостям скучать, и девочки, казалось, согласились с ними поиграть. Уу, 10 клеток назад, а я вообще пропускаю ход. Давай, выпади 6. Ребята все вместе уже создавали шум. Благодаря совместной игре, горничные стали менее сдержанными. Они играли весь день до вечера, и наконец-то Ринхард с графом Кудзума вернулись. После игры Джин восстановил поверхность стола. Лайла и остальные горничные из-за этого немного расстроились. Итак, завтра состоится галимная вечеринка. Наконец-то, граф Кудзума решил ознакомить ребят с некоторыми важными моментами. Конечно, дресс-код предусматривает только формальный наряд. Похоже, что Джин уже имеет пальто магиц Рафтсман. Поэтому я подготовил наряд для Бины, пожалуйста, примерь его. Эх, ох, наряд для меня, граф Кудзума приятно улыбнулся и достал тонкое, темно-красное пальто из своего багажа. Я уверен, ты будешь выглядеть прекрасно, сказал он и передал его Бине. Б, большое спасибо. Бина с радостью прижала пальто к своей груди. Граф был тоже счастлив. Есть определенный порядок для входа. Сначала идут представители кабинета министров, затем дворяне, работающие в замке, приглашенные дворян, проживающие на этой территории, потом дворяне издалека. Ринхард и Эльзу отнесли к категории приглашенных. Наконец, магиц-рафтсмен, Джин и Бина. Поскольку только дворяне должны подойти и поприветствовать короля и принца, вы будете просто за всем этим наблюдать. Джин против такого ничего не имел. Честно говоря, он не особо был силен во всяких формальностях. Поскольку вы будете стоять далеко от графа Гуэрны, то, скорее всего, Бина не попадется ему на глаза. Бина с облегчением вздохнула. Однако Эльза немного надула губы. Кстати, поскольку не допускаются никакие виды оружия, то также есть ограничения на инструменты маги-крафтсмен. Мисс Рика, вероятно, не сможет войти. Это недопустимо, воскликнула Рика, которая все это время сидела тихо. Защита отца — моя миссия и главная цель в жизни. Но, эй, Рика, я ценю твою заботу, но в этот раз ничего не получится. Мы не должны подводить графа Кудзуму и Ринхарта, пожурил ее Джин, и Рика неохотно кивнула и сказала: да, отец. Далее программа идет таким образом, что каждый дворянин выводит своего голема перед королем и принцем, говорит свое имя и титул, кратко представляет создателя голема. Граф посмотрел на Джина. «Как ты думаешь, что Лотти сможет сделать?» – спросил он. Граф, вероятно, думал, что в качестве горничной голема Лотти не сможет показать особенно эффектного выступления. «Есть что-то конкретное, что вы хотите от нее?» Граф глубоко задумался, а затем: «Хм, давайте посмотрим, сможет ли она станцевать какой-либо танец, например, танец с саблями?» – спросил он. «Она сможет», – Джин ответил. «Давайте посмотрим». Джин начал всматриваться на девушек из тайного общества королевских горничных. Глаза Джина встретились с глазами Лайлы, но он отвел их. Затем его выбор остановился на Рианне. «Я предполагаю, мы нуждаемся в помощи Рианны-сан». «Да, вы говорите обо мне, что я могу сделать для вас?» — спросила Рианна, которая не особо вникала в их разговор. «Ну, просто подумайте о вашей работе, пожалуйста». Затем он попросил Рика принести небольшой магический кристалл. «Передача информации уровень 2. Уу-у-у. Сейчас все наладится. Уа-уа, что это сейчас было?» Даже лидеру тайного общества королевских горничных было не по себе. Джин ей объяснил, что просто скопировал ее движение, но услышав это, она еще больше озадачилась. Поскольку он пока не мог вступить в контакт с големом, хранящимся на складе, он решил оставить эту работу на потом, и поэтому все вернулись в свои комнаты. Том 6, глава 24. На следующий день, сразу после завтрака, Джин улучшил Лотти. Конечно, при этом граф Кудзума присутствовал. Началась массовая проверка и настройка големов, участвующих в вечеринке. Джин переписал информацию в контролирующем ядре Лотти с помощью магического кристалла, на который он вчера скопировал образцы движений командира тайного отряда, Рианны. Это выглядит так, если бы он обновлял ОС компьютера. «Все готово?» – спросил граф Джина. «Да, граф, вы бы не могли сами проверить голема. Пожалуйста», – граф Кудзума сказал ключевое слово «активировать». Затем Джина обратился к Лотти. «Лотти, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, отец, нет никаких проблем». Услышав это, Джин предложил всем собравшимся перейти в более просторное место вместе с Лотти. Он обратился к одной из горничных, стоявшей за ним. «Ладно, сейчас посмотрим. Рианна-сан, нападите, пожалуйста, на Лотти, но не со всей силы». «Что?» — Джин пояснил удивленной Рианне, что они хотят проверить Лотти, она должна владеть такими же боевыми искусствами, как и Рианна. «Хорошо, тогда я приступаю». Рианна достала короткий меч из-под ее юбки. В отличие от Лайлы, она достала его аккуратно, не разрезав юбку. Очень быстро она набросилась на Лотти, однако голем задержала удар левой рукой и сделала шаг вперед, целясь прямо кулаком в солнечное сплетение Рианны, но не успела. Рианна сделала сальто назад. «Ладно, хватит. Лотти, ты тоже остановись». Поскольку это была просто проверка, а не настоящий бой, Джин решал, что они увидели достаточно. «Хм, как здорово. Не только Лотти, но и Рианна была так великолепна». Граф Кудзума, который внимательно следил за их атакой и защитой, был весьма впечатлен. «Вы мне льстите», — сказала Рианна, поклонилась и отошла назад. Как и ожидалось от командира отряда, если на месте Рианны был я, то кулак наверняка ударил бы мой живот, причем сильно. Ах, она даже не порезала свою юбку. Все присутствующие восхищались движениями Рианны, хотя один из них был к этому равнодушен. «Джин, ты удивительный. Какой интересный способ. Я тоже хочу попытаться так сделать», — воскликнул Ринхард несколько взволнованно. Джин не сомневался, что при определенной практике у Ринхарда все получится. Тем не менее, тон его голоса понизился, и Ринхард продолжил шепотом: «Показывать такой метод в общественных местах нехорошо. Слушай, как ты думаешь, что произошло, если бы стало известно широкому кругу людей, что ты сможешь с необычайной легкостью прочитать мысли генерала или министра?» Джин понял, к чему он клонит. «На практике передача информации может быть предотвращена многими факторами, но люди этого не поймут. Нежелательно использовать этот метод на влиятельных людях или криминальных личностях, ты должен быть осторожен. Джин поблагодарил Рейнхарда за его советы. После полудня, наконец, началась галимная вечеринка. Будьте осторожны. Тайное общество королевских горничных сопроводило Джина и других гостей из гостевого дома. Их уже ждали рыцари. Они взяли гостей под охрану и все вместе последовали внутрь королевского дворца. Как и говорил граф Кудзума, представители кабинета министров вошли первыми. Затем дворяне, работающие в замке, потом Рейнхард и Эльза вошли вместе с приглашенными гостями. Далее последовали дворяне из данной страны, потом дворяне издалека, и, наконец, среди магиц-рафтсмен, шли Джин и Бина. Джин рассматривал людей, стоящих рядом с ними, но кроме магиц-рафтсмен Валапаса, который построил голема-сову для графа Гуэрна, для него все лица были новыми. В этот момент, «О, учитель!» — воскликнула Бина. «Учитель, да, Джин, посмотри на человека, который сейчас шествует по дворцу. Его зовут Гладия Хэмптон-сенсей, у него я обучалась в течение 2 лет. Хэймэм, этот мужчина средних лет был достаточно высоким, с широким телом. Ах, я так хотела бы поприветствовать его!» — пробурчала Бина. «Пойдем, наша очередь скоро». Через некоторое время Джина и Бину пригласили войти. На них никто особо не обращал внимания, потому что ребят пригласили самых последних. Ох, все участники собрались в огромном зале, на самом деле, не все. Его Величество Король Эгилии, Гарольд Руан, Его Королевское Высочество Третий Принц Королевства Эгилии Эрнест Релм Эндрю Сама. Наконец, Его Величество Король и Его Высочество Третий Принц вошли в зал и сели на свои вертикальные кресла. По обе стороны от них тянулся ряд дворян. Они были одеты в экстравагантные костюмы, некоторые из них были украшены золотыми и серебряными нитями, другие – сверкающими драгоценными камнями. На каждой стороне стояла фигура, покрытая тканью, скорее всего это – големы. А теперь, Его Величество Короля Эгилии, Гарольда Руана и Третьего Принца Королевства Эгилии, Его Высочество Эрнеста Релм Эндрю Сама, поздравляем с этим прекрасным днем. Днем рождения. Галимную вечеринку объявляю открытой. Женщина с поставленным голосом объявила о начале вечеринки и все дворяне начали аплодировать в унисон. Джин и Бина также присоединились к аплодисментам. Чтобы аплодисменты прекратились, король поднял левую руку. В зале стало тихо. Мы рады приветствовать вас и хотим поблагодарить всех собравшихся за то, что отложили все дела и пришли поздравить нашего сына. Король выразил свою благодарность, не склоняя голову. Джину его выступление почему-то напоминало выступление директора его школы по поводу открытия и закрытия учебного года. «Нам добавить больше нечего». Джин думал, что именно так закончится королевская речь, но вопреки его ожиданиям, виновник сегодняшнего торжества, Третий Принц, начал говорить. «Всем большое спасибо. Вы привезли в замок много големов просто потому, что они мне нравятся, поэтому я очень вам благодарен». Третий Принц был младше, чем Джин. По разговорам Джин понял, что ему 13 лет. «Я так понял, что мой отец, король, назначил награду тому, кто продемонстрирует самого интересного голема. Я с нетерпением жду этого. Теперь все, пожалуйста, покажите, на что ваши големы способны». Наконец долгое приветствие закончилось. Големная вечеринка официально была открыта. Теперь присутствующие дамы и господа должны представить своих големов и их создателей. Снова голос женщины-директора донесся эхом до участников. Премьер-министр, Гальюри Сама, седой старец шагнул вперед, положил руку на левую сторону груди и сделал глубокий поклон. Затем, Галим Церера, создатель, магиц-рафтсман королевства Целуриа, Стиарина Дона. Затем премьер-министр Гальюри снял тканевую обшивку с голема, находящегося рядом с ним. Ух, как красиво, замечательно, зал зашептался. Все тело голема было сделано из прозрачного хрусталя, а фигура и формы тела напоминали девушку в позднем подростковом возрасте, ближе к 20 годам. На големе совсем не было одежды, любая одежда только бы портила всю красоту. В центральной части находилось фиолетовое магическое устройство. Зрачки голема излучали глубокий, малиновый цвет. Это было чрезвычайно красиво. «Приятно познакомиться, Эрнест Сама. Меня зовут Церера». Голос звучал четко и приятно. Все движения и жесты были плавными. В качестве демонстрации голема был объявлен танец. Вся знать и остальные зрители глаз не могли отвести от этих мягких, необыкновенных движений. Никто не мог бы усомниться, что перед ними танцует человек. Зал был заворожен. Это касается как короля, так и принца. Хм, никаких стыков не видно, это означает, что мастер использовал формирование для движений. Только один человек смотрел на голема с профессиональной точки зрения, а не эстетической. Джин, эффективность магической энергии должна быть плохой, но сам голем прекрасен. Его можно даже назвать произведением искусства. Джин не мог удержаться от похвалы. Когда доходило дело до дизайна, у него не возникало так много идей, поэтому он почувствовал небольшой укол зависти, рассматривая эту красоту. Он посмотрел на магиц Рафтсман, который построил Цереру. Это была женщина за 30 или около того. Длинные волосы бронзового цвета касались ее спины. Ее красновато-карие глаза светились интеллектом. Она не отводила взгляд от своего создания, Цереры. Когда демонстрация закончилась, весь зал взорвался аплодисментами. Этот голем безусловно затмит многих. Да, действительно, без сомнений, королевский приз заберет премьер-министр. Шепот знати разносился по всему залу. Том 6, глава 25. Просим выйти министра финансов, Блорут сама. Худощавый, черноволосый пожилой мужчина вышел вперед и поклонился. Голем Зингель, магиц Рафтсман Еруй Дейлдона. Под ткань скрывался обычный голем, бронзового цвета, с фигурой 15-летней девочки. Выглядит просто, ну, как-то обыденно. Дворяне шепотом уже сделали свои выводы. Однако, когда началась демонстрация голема Зингель, на их лица появилось удивление. Цветок, растущий на равнине, качался на лугу от ветра. Сверкающее облако, голубое небо, выше всех запретов. Пение птиц сливалось с шумом высоких деревьев. На этой прекрасной земле жить хорошо, поверь мне. Голем пела ясным, чистым голосом. Ох, как красиво. Хотя внешний вид данного голема был не таким ярким, как у предыдущего голема Цереры, но после исполнения трех куплетов песни, Зингель произвела на всех сильное впечатление. Далее выступили министр иностранных дел, министр внутренних дел и министр обороны. Их големы были удовлетворительными. Министр магии, Кильхидор Сама, мужчина небольшого телосложения, как у Джина, шагнул вперед. Голем Гелиас, это моя собственная работа. Он убрал ткани и всех ослепил белоснежный голема. Ах, вот это вид. По бокам у голема виднелись белые крылья. Он напомнил Джину голема, которого он видел в Порт-Роке на гонках, но этот Гелиас был более изысканный. Ангел. Кто-то в толпе прошептал это слово. Джину так много хотелось узнать об этом големе, но поблизости ни у кого было спросить. Крылья Гелиаса медленно трепетали, но он не собирался взлетать, а просто элегантно поклонился. Какая красота! Джин был уверен, что именно такие мысли в головах у зрителей. Затем один за другим големам были представлены. Соотношение мужских фигур к женским было примерно 3:7. Феодал Синей Земли, герцог Блу Сама. Наконец, прозвучало имя герцога Блу. Голем Таурос, магиц Рафтсман, Джейд Нифилай. Голем герцога Блу был явно мужского типа и, кроме того, имел массивное телосложение. Ах, какой могучий, выглядит надежным. Его внешний вид соответствовал доспехам с черным блеском, он был под 2 метра ростом. Вместо меча он держал щит. Его эффектный внешний вид поразил народ, поэтому он обошелся без какой-либо конкретной демонстрации. Помощник феодала Синей Земли, управляющий восточной частью, граф Кудзума Сама. Граф шагнул вперед и отвесил аккуратный поклон, прямо как из учебника. Голем Лотти, магиц Рафтсман, Джин. Когда сняли ткань, никто не смотрел на Лотти с большим интересом. Однако, меня зовут Лотти. Я клянусь в верности вашему королевскому высочеству. Произнесла она ясным голосом и плавными движениями, как настоящий человек, она поклонилась. Ее глаза были оживленными и широко открытыми. Но, большинство людей не оценили этого. Хм, как обыденно. На ней одежда горничной, ничего нового я не увидел. Критичные замечания доносились шепотом. Кто такой этот Джин? Один из простолюдинов. Возможно, это просто слухи, но говорят, что он магиц Рафтсман, построивший голема, который выиграл последние соревнования на лодках-големах в Порт-Роке. Он фрилансер? Нет, кажется, представитель империи Шиара Ринхард Дона завербовал его на службу. Это позор. Такой разговор был у одной группы дворян. Помощник феодала Синей Земли, управляющий западной частью, граф Гуэрона Сама. Настала очередь графа Гуэрона. Голем Сова, магиц Рафтсман, Волопас. Народ увидел позолоченного голема. Мда, слишком пестро, не так ли? Этот граф просто какой-то выскочка. Оценка оказалась жестче. Феодал Стрил, виконт Грири Сама. Это был дворянин, который однажды предоставлял им ночлег. Голем Айрон. Магиц Рафтсман, Гладия Хэмптон. Этот голем был создан учителем Бины. Люди на первый взгляд не увидели в этом големе что-то выдающееся. Презентация продолжалась, и наконец настала очередь приглашенных. Дипломат империи Шиара Ринхард Сама. Ринхард шагнул вперед. Голем Шварцриттер. Моя собственная работа. Он снял ткань и продемонстрировал голема. Ох, так вот какой Шварцриттер, я наслышан о нем. Какая симметричная сбалансированная форма и естественные движения. Если бы у нас в армии была сотня таких големов, то нам, наверняка, нечего было бы бояться. Как и все боевые големы, Шварцриттер орудовал деревянным поддельным мечом. Меч был фальшивым, так как у них забрали все оружие. Наш специальный гость, представитель королевства Целурия Доминик Сама, молодая женщина шагнула вперед. Она элегантно поклонилась. Голем Луазо, это моя работа. Видимо, она была тоже магиц Рафтсман. Голем Луазо был выполнен в форме какой-то птицы. Он имел красные, синие и желтые перья. Как и следовало ожидать, голем был достаточно тяжелым для реальных полетов. Но как он щебетал и взмахивал крыльями, создавало впечатление, что перед зрителями настоящая птица. Стоит отметить, для того, чтобы сделать голема размером с голубя, нужна высокая квалификация. Поскольку дворяне, которые пришли издалека, не взяли с собой големов, лорд Доминик была последней. Вы все проделали великолепную работу. Трудно сказать, кто из вас был лучшим, но в дальнейшем мы посоветуемся и дадим приз участнику по своему усмотрению, так что без обид. Голос короля эхом разнесся по залу. Как бы то ни было, нам нужно время, чтобы принять решение. Вас ожидает фуршет, наслаждайтесь едой. Хочется, чтобы вы все забыли о своем титуле и ранге, поэтому просто наслаждайтесь вечеринкой. Том 6, глава 26. Все действующие лица на месте. Тогда, давайте начнем. Королевский замок королевства Гелия был неприступной крепостью и являлся предметом гордости короля. После Великой магической войны, замок был построен, опираясь на военный опыт. Наружные стены могут выдерживать физические атаки, в то время как внутренние стены специализируются на защите от магии. Кроме того, был внедрен волшебный барьер, чтобы предотвратить проникновение подозрительных людей. Для охраны замка отбираются только лучшие бойцы, которых именуют рыцарями имперской гвардии и мощные големы. Все эти факторы способствовали тому, что королевский замок королевства Гелия называют неприступным. Открытие вечеринки началось незадолго до полудня, но так как открытие растянулось на 2 часа, теперь время уже было после обеда. Для таких людей, как Джин, вечеринка казалась немного скучной. После приказа короля подготовка к позднему обеду началась. Горничные накрывали столы и несли еду. Стоит отметить, они были очень шустрыми. Бина воспользовалась моментом и подошла к своему учителю, Гладия Хэмптон, чтобы поприветствовать его. Джин ничем не был занят и решил сопроводить Бину. Учитель, давно не виделись. Гладия Хэмптон, который вел дружескую беседу с каким-то человеком, прекратил свой разговор и посмотрел на Бину. «Кто ты?» – спросил он с не очень заинтересованным лицом. «Вы забыли? Меня зовут Бина. До прошлого года я была под вашей опекой, учитель». Гладия Хэмптон немного призадумался и, в конце концов, казалось, вспомнил. «Ах, это ты! Извини, у меня так много учеников. А нет, ничего страшного. Итак, чем я могу быть полезен? Ты здесь как создатель одного из големов. Хотя нет, не припоминаю, чтобы я слышал твое имя. Нет, как объяснить?» Джин решил помочь Бине с ответом. «Приятно познакомиться, Хэмптон-сенси. Бина моя помощница, поэтому она присутствует здесь сегодня. А ты кто такой? Ах, простите, меня зовут Джин. Хаэм, ни твое имя ни о чем не говорит». «Не говорит, ну и ладно». «Ладно, Бина, ты уже поздоровалась, пойдем дальше», — сказал Джин и оттащил Бину от Хэмптона. В свою очередь он, как ни в чем не бывало, вернулся к предыдущему разговору и, казалось, уже забыл про Бину. Бина была обескуражена. У нее в душе было столько пожеланий к своему учителю, она хотела показать ему, насколько она выросла, и, по возможности, чтобы он оценил ее умения. Но эти надежды быстро рухнули. «Разве так можно?» Джин думал, что на это ответить. «Учитель обучает много учеников, верно? С точки зрения ученика, для него учитель – один человек, но с точки зрения учителя его ученики являются для него толпой. Он не может всех так просто запоминать. Возможно. Да ладно. Спасибо, Джин». Бина немного повеселела, и Джин повел ее к еде, – которую уже подали. Мы уже упоминали камень, который усиливает магическую энергию, эльродрайт. Обычный кусок эльродрайта может усилить магическую энергию в 20 раз. Сочетание двух таких камней усиливает в 20 раз по 20, то есть 400-кратное увеличение. А что будет, если объединить больше двух камней? Ответ – 16000-кратное увеличение. Конечно, это приблизительные расчеты, но реальный результат будет не менее чем в 10000-кратном увеличении. Итак, 10000-кратное увеличение магической энергии позволяет вписать магическую формулу в контролирующее ядро. Как правило, это можно без проблем сделать дистанционно, примерно на расстоянии 20 метров. Удаление – вписать. Такой голем, по приказу своего хозяина, выпустил все свои скрытые силы. Джин почувствовал, как холодок бежит по спине его. Этот холодок шел от специфической, магической энергии, которую он уже ощущал однажды. «Финн, что не так?» – спросила Бина, в то время как ее рот был набит мясом. Несмотря на этот факт, Джин ответил с мрачным лицом. «Бина, будь осторожна. Ты о чем?» «Ах!» В этот момент крик отозвался эхом в зале. «Бина, сюда!» «Да что?» Джин силой взял ее за руки, притянул к себе и активировал свой магический инструмент – барьер. Големы, которые принимали участие в големной вечеринке, даже големы, которые накрывали на стол, горничные, все начали дичать. «Ах! Гарх!» Криков в зале не было слышно, их заглушал звук разбитых и сломанных вещей. «Что происходит? Ваше Величество, Ваше Высочество, не бойтесь, я защищу вас. На самом деле, это не все големы подверглись этому влиянию. Ты в порядке, Лотти?» «Да, голема Джина Лотти, и Шварцриттер. Остановить големов, Евахл, нем». «Так точно, голем Ринхарта Шварцриттер. Тьфу, Таурос, в чем дело? А-а-а, мой Гелиас». Остальные големы вышли из-под контроля своих хозяев и крушили все, что видели. «Аркх, ах, стоп, стоп, рыцари имперской гвардии боролись там изо всех сил, но разница в их количестве давала о себе знать. Количество рыцарей было чуть меньше 10, поэтому у них не было шанса, чтобы задержать 40 големов. Хотя рыцари были вооружены мечами, их противники были бесчувственными, металлическими марионетками, в то время как они были из плоти и крови, простыми людьми. Их осталось 9, потом 8, а сейчас только 7. Рыцари – единственные люди в зале, которым было разрешено иметь оружие. Среди них вице-капитан Бруно со своим знаменитым мечом, который покрыт адамантием. Раскачав его со всей силы, он крошил бронзовых големов на кусочки. В настоящее время Бруно уже вырубил 3 големов. «Король, я буду держать их в страхе. Пожалуйста, уходите». «Да, да». Король Легили и третий принц Эрнест покинули свои места. Вместе с ними была только Лотти. Их целью был аварийный выход в углу зала. Когда они приблизились к аварийному выходу, перед их глазами его пробили големы, стражники и бросились в зал. Том 6, глава 27. Предупреждение. Эта глава содержит несколько кровавых сцен. Аркх. Дверь аварийного выхода была взломана, из нее вывалились 2 голема, которые в свою очередь бросились на короля и принца. «Однако, я не позволю вам причинить вред». На защиту королевских персон встала голем бронзового цвета. «Лотти». Лотти своими нежными рука заблокировала удар один из нападавшего голема, а затем отшвырнула своего противника. Ее рука немного помялась, но несмотря на это, она вступила в схватку с другим големом. Лотти одновременно изящно и мощно блокировала удары, а затем резко схватила одну руку противника. Он не ожидал такого поворота. Лотти воспользовалась секундной заминкой, схватила голема и отправила его в полет. Лотти быстро повернулась к королевским персонам и сообщила им обстановку на данный момент. «Ваше Величество, Ваше Высочество, вполне вероятно, что почти все големы в замке впали в буйство. Боевые големы, такие как големы-охранники и големы-рыцари, обрушились с других выходов и входов. Джин и Бина находились внутри барьера, таким образом они не могут подвергнуться ни одной из атак големов. Бина, ты в порядке? Что происходит?» Джин слегка потрепал ее за плечо, чтобы успокоить. «Успокойся, с тобой все будет в порядке, пока ты рядом со мной». Он начал объяснять ей положение вещей. «Все големы в замке, вероятно, захвачены. Но как?» Затем Джин коротко рассказал историю о големе Альбусе. «Волшебная энергия, которую я чувствовал сегодня, была в несколько сотен, нет, в несколько тысяч раз сильнее. Более того, было использовано удаление и вписать. Ты же понимаешь, что все это значит?» Бина кивнула с бледным лицом. «Думаю, что понимаю, мы не знаем, кто противник, но големы подчиняются только его командам. Это верно. Пожалуй, он не смог захватить только моего голема Лотти и голема Рейнхарда Шварца Риттера». Джин немного помолчал, затем продолжил. «Похоже, что они вписали только простые команды, то есть, такие как буйствовать, или нападать на людей. Шварц Риттер, раздави его». Рейнхард проанализировал нынешнюю ситуацию как Джин, и он пришел к выводу, что такое положение дел было крайне плохим. Казалось, все в зале были в большой опасности, поэтому Рейнхард искал Эльзу и графа Кудзуму. Он потерял их из виду, когда начался весь хаос. Рейнхард оглядел окрестности и приказал Шварцу Риттеру: «Возьми меч этого голема-рыцаря». «Ладно, теперь идем сюда». Рейнхард с Шварц-Риттером передвигались так быстро, как только могли. Теперь у них есть хоть какое-то оружие. «Эльза, Льюис, вы где?» «Вы в порядке, Рейнхард?» «Я в порядке». Услышав голос графа Кудзумы, Рейнхард с облегчением повернулся. Однако его радость была недолгой, потому что граф спрятался от голема, который никак не мог его достать. Шварц-Риттер. Голем, нападавший на графа, был Зингиль, и в последний момент Шварц-Риттер оторвал ему ноги. «Спасибо, ты спас меня». Рейнхард подбежал к графу и велел ему держаться рядом как можно ближе. Барьер. Он активировал кольцо защиты, подарок от Джина. По крайней мере, они двое могут свободно передвигаться и будут в безопасности. Где Эльза? Эльза была окружена. Она не была ранена, благодаря защитному кольцу от Джина, но големы были вокруг нее. Рейни. Джин. Кун. Из-за барьера, големы остановились в 30 сантиметрах от Эльзы. Она стояла в центре всего этого хаоса и почти плакала. «Помогите мне! Черт, что происходит?» Большинство дворян лежали на полу в полном неведении о том, что происходит и кто за этим стоит. Многие из дворян были атакованы собственными големами, часть из них были без сознания, остальные – тяжело ранены. «Церера, это я! Разве ты не узнаешь меня?» Магец Рафтсман королевства Целуриастиарина был в замешательстве, ведь его голем тоже не был исключением, и она впала в буйство. Но так как ее тело было сделано из хрусталя, ее атаки не были такими мощными. Ее рука качнулась, голем целилась в своего создателя, но случайно промахнулась и ударила другого голема, который проходил мимо. Хрустальная рука разбилась на куски. «А-а-а, Церера!» Голем начала пятиться назад, размахивая целой рукой, но опять врезалась в стену, и в результате Церера потеряла обе руки. Поскольку риск получить удар от собственного голема уменьшился, Стиарина постепенно подходил к Церере. «Пожалуйста, просто воспользовался инженерной магией. Вписать, стереть заданные команды, используя удаление, могли бы только Джин и таинственный голем. Поэтому, чтобы остановить Цереру, Стиарина решил сразу использовать вписать. После этого заданные команды управления Церерой сбились, и она остановилась. Он вздохнул с облегчением, но ненадолго, потому что Стиарину сзади ударил голем по голове, и он потерял сознание. Через несколько секунд Церера была разрушена этим же големом. Аркх. Таурас находился в центре зала, и его рык был слышен через все звонкие, людские крики. Несмотря на то, что у него не было меча, только массивный, гигантский щит высотой с человека, этого было достаточно, чтобы быть опасным оружием. Одним ударом он мог бы снести 3 или 4 человека. «Оста, становись, Таурас!» Создатель Тауроса, магец Рафтсман Джейд Нефилой, отчаянно пытался его остановить, но это не помогло. В конце концов, огромный щит Тауроса пролетел возле руки Джейда, потекла кровь. «Ах!» Хотя рана выглядела всего лишь как царапина, Джейд побелел, как полотно, и убежал. Однако, еще один голем направлялся на него. К счастью для него, этот голем был женского типа, поэтому ее удар смог только сломать несколько ребер. Из-за боли Джейд рухнул на месте, выплюнул кровь и упал в обморок. «Король, принц, вы в порядке?» Наконец, подкрепление имперской гвардии рыцарей прибыло. Оно насчитывало около 15 человек. Их броня была вся в царапинах и вмятинах. Такое явление было вполне естественным. Чтобы добраться до королевских персон, они должны были взять на себя десятки големов, рассредоточиться, перейти в группы по 3. Капитан давал распоряжение. Големы атаковали со всех сторон, поэтому эта идея была хорошей. Каждый боец отвечает за свои 120 градусов, и такая тактика давала положительный результат. Их долг – спасение и охрана короля и принца, но также было необходимо спасти и других руководителей страны, таких как премьер-министр, министр финансов, министр обороны и т.д. Д. Ах, берегитесь, черт. Один из рыцарей императорской гвардии рубанул позолоченного голема, который напал на толстого графа. Тем не менее, граф был крепче, чем казался на первый взгляд, и отделался лишь неглубокой раной. Меч рыцаря разлетелся на куски после атаки на этого голема. Дерьмо, внешний вид обманчив. Рыцарь привлек к себе внимание, поэтому цель голема изменилась, и он отвернулся от толстого графа. Теперь его интересовала группа рыцарей. Оно идет, будьте осторожны. Все трое рыцарей сжимали свои мечи, готовясь к бою. Дерьмо, не вставайте на моем пути. Капитан королевской гвардии рыцарей, Келли, скрестил мечи с големом Айроном, создателем которого является учитель Бины, Гладия Хэмптон. Этот голем выхватил меч у одного из уже поверженных големов-охранников. Обычный голем-охранник был примерно на голову выше, чем человек, и весил от 3 до 5 раз больше, чем обычный человек, поэтому големы имели преимущество. Голем Айрон ранее произвел на Джина впечатление как стандартный голем, но тем не менее он имел более высокую производительность, чем голем-охранник. В зале царили хаос, крики и звон. Смешанная с запахом железа, атмосфера в зале была ужасной. Большинство участников были ранены или в отключке, а некоторые, кому повезло меньше всех, уже перестали дышать. В центре всего этого нарастала последняя контратака. Том 6, глава 28. Джин осмотрелся вокруг. Когда начался хаос, он осознавал, что обороняться с помощью магии невозможно, потому что если, например, воспользоваться лазером или водяной струей, то можно ранить или убить невинных людей, которые в панике бегали по всему залу. Однако, теперь, когда большинство гостей разбежались в разные стороны, в надежде найти укрытие от этих неуправляемых монстров, Джин убедился, что на горизонте линии огня людей не было, поэтому он мог нанести удар без колебаний. «Бина, не отходи от меня». «Хорошо, что ты задумал, Джин?» Но для ответа времени не осталось. Джин уже был готов применить лазер, который был направлен на големов возле Эльзы.